Глава 21. Не Элен. Я стояла у окна и смотрела вдаль. Нежный розовый рассвет медленно окрашивал небо и подсвечивал заснеженные верхушки гор, наполняя утро волшебством. Красивое зрелище, но я не могла его оценить по достоинству. Не находила сил наслаждаться моментами, когда жизнь превратилась в какие-то руины. Снова. Словно я застряла на какой-то карусели и все кручусь, кручусь по кругу. Уже голова кружится и тошнит от всего этого. Месяц. Целый месяц, как мы не можем найти настоящую Элен. Эта негодяйка обманула меня. Использовала. Все продумала до мелочей. Моими руками жар собрала. Найтл ее бы к себе не подпустил. Оказалось, что Элен не была его истиной. Поэтому он чувствовал к ней ненависть и не хотел отпускать от себя постоянную любовницу. Теперь мы знаем это наверняка. Мужчины посетили Оракула. Он, как и полагается, напустил тумана, пафосно заявив, что передает лишь волю богов, и раз Найтл нашел свою истинную, то они, боги, не ошиблись. Муж вернулся злой и напряженный. Ответов, как нам теперь быть, он так и не нашел. Вышло все до смешного глупо. Я его истинная, та, которую он любит. Меня признал источник и хранитель. Я вместе с Найтлом зачала дитя и все время боролась за его будущее. Но все это я делала в теле Элен. Это на ее теле есть знак богини. Ее внутренний источник связан с домом, и она, а не я, является женой Найтла, истинной хозяйкой. Но главное, Элен забрала моего ребенка, мою дочь. И от осознания этого мое сердце сжимается от ужаса. Я не верю в хорошее намерение этой женщины. Она и глазом не моргнет, пожертвует моей дочерью ради своей корысти. А я никчемная, без капли магии или каких-то прав, ничем не могу помочь. Только сидеть здесь, в этом поместье, смотреть, как источник вновь злится на предавшую его хозяйку и верить в Найтла. «Ты опять не спишь?» Теплые сильные руки притянули меня к себе и крепко обняли. Горячее дыхание мужа опалило шею, а нежный поцелуй вызвал трепет и огромное желание забыться в любимых объятиях, хоть на несколько минут. Выспалась уже. Мои губы тронула едва заметная грустная улыбка. «Какой уж тут сон, когда твой ребенок в опасности!» «Я найду ее», — тихо, но уверенно сказал Найтл, сжимая меня еще крепче, буквально вдавливая в себя. «Найдешь?» — кивнула я, соглашаясь. «Но что потом? Как нам забрать дочь? Элен с Мириам нам ее не отдадут. Защитить и спрятать в поместье мы ее тоже не сможем. Источник признал Элен своей хозяйкой. Он будет помогать ей, оберегать, защищать. А если не здесь, то где есть достаточно безопасное место?» Я столько дней держала все эти мысли в себе, что сейчас почти прокричала их. «Я смогу защитить вас, Женя. Верь мне. Верь в меня. В нас», — просил мужчина, вытирая мои слезы и целуя лицо. «Верь мне», — шептал он, снимая с меня ночную сорочку и лаская тело. «Верь мне». Звучало так тихо и проникновенно, когда мы разрывали поцелуй, чтобы вдохнуть воздух. «Верь мне», — просил Найтл, когда я выгибалась в его руках и рвалась всем своим естеством к нему. «Верь мне», — слышалось на протяжении нашей близости. А я не могла выдавить из себя такое короткое слово. Я знаю, что муж сделает все возможное, если надо, прыгнет выше головы. Только будет ли этого достаточно? Я сидела на кресле, поджав ноги, и смотрела на злополучное зеркало. Если бы я только споткнулась и уронила его, или оно просто случайно разбилось, насколько счастливее и радостнее сложилась бы моя жизнь. Но, увы, я носилась с ним, как с писаной торбой, волновалась за Элен, искала подходящие слова, чтобы просить ее не обмениваться назад. Дура. Глупая попаданка, которая не видела дальше своего носа. А ведь были предпосылки. Если бы хоть немного знала законы этого мира, то, скорее всего, догадалась бы, что не просто так Элен нужно от меня получить добровольное согласие. Только вот что толку от моего самобичевания? Время назад не воротишь. Да и без плохого и хорошего не было бы. Краем глаза я заметила какую-то тень. Движение. Волк? Нет. В зеркале что-то засверкало, и в отражении появилась Элен. «Доброго дня, Женя!» Я жадно смотрела на ее живот. «Моя девочка, доченька, так близко!» «Вижу, ты нашла способ вернуться в наш мир!» Я подняла взгляд на лицо девушки и криво улыбнулась. «Нашла!» «Ты что-то хотела? Или просто соскучилась?» Найтл предупреждал меня, что, возможно, сама Элен выйдет на связь. Если такое произойдет, значит, ей что-то нужно от меня. Значит, я могу поторговаться, и лучше это делать на равных. Поэтому нельзя показывать свои слабости и уязвимости. Думала поблагодарить тебя за дары. Рука Элен легла на подвеску, которую подарил мне дом. Надо же, как повезло гадине. Если бы не это украшение, она бы не смогла покинуть поместье. Источник доверял мне. Она воспользовалась в своих грязных целях. Пусть мы сейчас не связаны с поместьем, но я не слепая. Вижу, что опять статуи стали темнеть, стены покрываться трещинами, лепнина отпадать, а атмосфера напитывается мрачностью и нелюдимостью. Благодари. Я гордо задрала подбородок и приняла самую величественную позу. А Элен растерялась на мгновение. Что, не нравится? Если бы не ты, Верховная не переродилась бы в нашем мире. Ведьмы не получили шанс вернуть былую силу. Ваш мир так бы и продолжал гибнуть. Вы же, конечно, все возродите, усмехнулась я. Миры разные, но что-то неизменно. Добро насаждают мечом и огнем. Наши сестры поднимутся с колен. В глазах Элен зажегся фанатичный блеск. Больше ни один мужчина не посмеет помыкать ведьмой, принуждать ее к браку. Мы вернем себе свою силу и власть. Я помнила, как ужаснул меня мир и права женщин в нем, когда я только заняла тело Элен. Где-то в глубине души я даже понимала и поддерживала ее желание. Но ценой сотен или тысяч жизней, а главное, не за счет моей дочери. Всегда, когда общество склоняется в какую-либо крайность, будут жертвы. Причем в своем большинстве ими окажутся дети и старики. Кто позволил революционерам рисковать их жизнями? Кто дал им право решать, каким должен быть мир? Уже когда-то ведьмы были у власти, и книги готовы напомнить каждому, чем все закончилось. Вам стоит сделать правильные выводы из прошлого и не стремиться вернуться к нему. Лучше стараться построить что-то новое. Видимость равноправия и демократии, как в твоем мире. Нет уж, благодарю покорно. Я пожала плечами. Дискутировать о политике мне совершенно не хотелось. Никогда ей не интересовалась, да и сейчас не тянет. Элен, зачем ты пришла? Я хочу предложить тебе сделку. Все-таки ты потомок Верховной, одна из нас, рожденная ведьмой. Это она, конечно, преувеличила знатно. Источника у меня нет, магией я не одарена, тайными знаниями не владею. От ведьм у меня только кровь. Озноб пробежался по коже. Ну, конечно, я им нужна для какого-то ритуала. И не факт, что я после него выживу. И что же ты от меня хочешь? Всего лишь, чтобы ты заняла свое место в круге. Будь одной из нас. Моей сестрой, названной мамой, будущей Верховной. Как же мне хотелось броситься на Элену и закричать, что это моя дочь, и я ее настоящая мать, а не какая-то названная. Только боги знают, чего мне стоило остаться на месте и не поддаться эмоциям. Норик и Найтл не отступят. Им она тоже нужна. Я кивнула на живот, стараясь не показать своих привязанностей. Не понимая, зачем мне ввязываться в войну с ними, идти в неизвестность и соглашаться на какие-то обязательства. меня вполне устроит роль жены Найтла». Элен растерянно заморгала. «Разве ты не привязалась к ребенку?» «У нас с Найтлом могут родиться другие дети». Как можно небрежнее я пожал плечами и улыбнулась Элен. «Ох, я совсем не сильна в блефе и в покер ни разу в жизни не играла. Хоть бы Элен поверила. Но...» Девушка замолчала и нахмурилась, о чем-то думая или общаясь с кем-то ментально. Я не поняла, но дыхание затаило. «Я нашла наследие Верховной, но открыть его не могу. Если ты не хочешь, можешь не вступать в круг, но помоги мне со шкатулкой. Взамен мы дадим тебе золото или силу. Сама выбираешь, что хочешь». Так вот оно что. Не кровавый ритуал, и то радость. «Мне нужно подумать. Если Найтл узнает, то может не простить мне предательство». Элен звонко рассмеялась. «Это не проблема. Мы научим тебя варить одурманивающее зелье». Я покачала головой. Не хочу рядом с собой видеть безвольного мужчину. Да и Норик сразу поймет, что что-то не так. «Все-таки ты похожа на свою праматерь. Она тоже желала сильного мужчину в мужья. Ты ведь уже знаешь, чем все закончилось? Не повторяй ее ошибок. У тебя есть время на раздумье до захода солнца, Женя. Не ошибись». Элена исчезла так же стремительно, как и появилась. Стоило зеркалу погаснуть, а отражению вновь стать самым обычным, как в двери ввалились мужчины. Норик и Найтл выглядели взволнованными и готовыми к атаке. «Где оно? Что здесь было? Нас не пускало вовнутрь!» «Женя, да не молчи ты!» Муж схватил меня за плечи и заглянул в лицо. Вся моя бравада растаяла, и я, уткнувшись в грудь мужчине, заплакала. «Тише, любимая, тише. Уже все позади. Я рядом». Найтл гладил меня по спине, прижимал к себе, утешал, и становилось легче. «Я не одна. Вместе мы обязательно что-то придумаем. Главное, я нужна Элен и Мириам. Значит, у нас появился шанс вернуть нашу дочь живой и невредимой». «Найтл, я сходил с ума. Нельзя было ее отпускать», — в который раз сказал я, продолжая метаться по комнате. «Если с ней что-то случится». «Рядом Астра, ты забыл? К тому же ты какие только артефакты на нее не надел. Если бы я тебя не остановил, то Женя не смогла бы нормально идти от тяжести украшений. Еще немного, и девушку было бы не разглядеть из-за родовых артефактов из сокровищницы». Норик, развалившись на кресле, крутил в руках кубок и шутил. Я понимал, что это спокойствие напускное, что он волнуется за Женю не меньше моего. «Нельзя было ее отпускать», — повторил я и сел напротив хранителя. «У нас все равно не было другого выхода, и ты это знаешь». Все, что мы делали последний месяц, не давало никакого результата. Оракул не помог. Ирида на наше письмо не ответила. Шпионы ни о Мириам, ни о ведьмином круге ничего не узнали. Благодаря Астре мы могли следить за Элен. Дочь Норика передавала нам небольшие сообщения. В основном они касались самочувствия Элен. Жене я побоялся говорить, но долгое отсутствие контакта с источником пагубно отразилось на магии девушки. Ей следовало хотя бы раз в две недели обмениваться с поместьем потоками, но по понятным причинам Элен этого сделать не могла. Дочка тоже питалась силами девушки, и Астра замечала признаки магического истощения у девушки. Конечно, Элен давали зелья, и Мириам пыталась сама подпитать родственницу, но у них ничего не выходило. Несколько раз Астра слышала обрывки фраз. Ведьмы думали, рисковать или нет, но Горгулья не поняла, что они задумали. Теперь же, когда мы услышали о наследии Верховной, все встало на свои места. Им нужно было срочно напитать силы Элен, чтобы та благополучно выносила дитя. А для этого подходил либо источник в моем поместье, либо наследие самой Верховной. Безопаснее было бы первое, но Мириам решила иначе, а Элен согласилась с ней. Возможно, они правы. Я ничего не знал о шкатулке и даже не предполагал, что именно хранится там. В любом случае, от Жени требовалось лишь открыть артефакт. На этом этапе ей ничего не грозило. А вот Элен, когда она им воспользуется, могло произойти что угодно. Поэтому мы приняли решение выкрасть обеих девушек, оставив Мириам наследие Верховной. Может, этого ей будет достаточно? Наш план был несовершенен, но другого не нашлось. А главное, что, возможно, и больше такого шанса не подвернется. Одна из нитей на моем запястье засветилась. «Началось!» Я вскочил на ноги, и мы с Нориком стремительно направились к порталу у поместья. Туда же шли и другие потомки многоликих. Впервые вся свита короля была в сборе. Мои побратимы и их мечи пришли на помощь, стоило только позвать. Все мы шли в неизвестность. Каждый понимал, ради чего рискует. И это были отнюдь не моя дочь, любимая женщина и жена. Власть ведьм над этим миром привела бы к краху всего. Наш долг хранителей требовало исполнить сполна. «Ты что здесь делаешь?» Я сбился с шагу, заметив в толпе соратников главу личной стражи Элен. «Там моя госпожа», — спокойно ответил Ричард. «Мой долг — защитить ее». Времени на разговоры не осталось, вторая нить засверкала. «Выступаем!» Я первым пошел к порталу, уже не смотря себе за спину. Идти спасать Элен или нет — дело Ричарда. Сейчас, когда наши интересы совпадали, мне было все равно. Лишний воин в бою никогда не помешает, особенно такой преданный и самоотверженный. Астра активировала камни и открыла нам портал к девушкам, только вот они были не одни. Переход занял несколько драгоценных секунд, которыми воспользовались противники. В нас полетели сотни заклинаний, странных, но однозначно вредоносных сплетений. Одна из ведьм призвала стихию, и земляной пол под ногами заходил ходуном. Появились трещины, в некоторых местах случились даже обвалы, но никто не угодил в ловушку. Мы с побратимами и не с таким сталкивались во времена войн. «Найтл, сзади!» — крикнула Женя, и я успел обернуться к ползущей ко мне твари. Змееподобный монстр с широкой пастью и острыми зубами уже был готов напасть. Я чудом увернулся. Норик тут же принял свой истинный облик и сцепился с тварью. Я и несколько мужчин пригвоздили мечами хвост к земле, но это лишь на несколько минут удержало монстра. Он смог вырваться из западни и ударить своим окровавленным, но еще достаточно сильным хвостом нескольких многоликих. «Магические сети!» — крикнула Мириам, и все ведьмы, которые стояли возле нее, тут же попытались их набросить на нас. Мы в последний момент успели поставить щиты. Заклинания летели со всех сторон. Я уклонялся и продолжал приближаться к цели, к Жене и Элен. Мне нужно их вывести с линии огня, перенести в поместье. Мои побратимы отвлекали на себя внимание ведьм, Норик воевал с монстром, а Ричард прикрывал спину. Неожиданно, но мы с ним довольно легко чувствовали друг друга, словно он тоже был со мной в сотнях сражений. Когда до девушек оставалось всего несколько метров, Мириам дернула на себя Женю и заставила ее открыть шкатулку, приставив кинжал к животу Элен. Нужно отдать должное последней. Выглядела девушка удивленно и обескураженно. Она явно не ждала такого от бабушки, даже попыталась прикрыть живот рукой, но тут же получила небольшую рану. Острие ножа надавило на кожу, и алая кровь тонкой дорожкой потекла вниз. «Ты что, надумала слушаться меня?» Глаза Мириам полыхали гневом, и Элен тут же потупила взгляд, но руку не убрала. «Открывай! Живо!» Женя дернула замок, и шкатулка легко открылась. Моя девочка не растерялась и швырнула Мириам наследие, за которым ведьмы так долго охотились. Пока ведьма ловила его, Женя оказалась рядом с Элен и даже притянула ее к себе, спрятав за спину. Храбрая, безрассудная. После того, как все закончится, я с ней обязательно поговорю на этот счет. А сейчас... Не Элен. Меня внутри все трясло. Я боялась каждую секунду, каждый вдох. Если хоть что-то произойдет с моей дочкой или Найтлом... Нет, лучше о таком и не думать. Все получится, все выйдет. Мы продумали все, что только могли. Я не одна. Рядом со мной моя любимая Дурында. Правда, сейчас она совершенно не похожа на горгулью. Красивая, статная девушка с большими, на пол лица невинными глазами, россыпь мелких веснушек, непослушные кудри рыжих волос. Кто в этой хрупкой девчушке сможет заподозрить сильную и боевую горгулью? Да и Элен выглядит неважно. Уставшая, неповоротливая из-за уже достаточно большого живота, с синяками под глазами и сетью голубых венок, которые проступают на ее белоснежной, почти прозрачной коже. Ей бы беречь себя, отдыхать в кровати или сидеть на лавочке в парке, дыша свежим морозным воздухом, а не ввязываться в сомнительные передряги. Я нервно огляделась. Помещение под замком скорее походило на какие-то катакомбы или заброшенные пещеры, чем на старый алтарь, место силы ведьминого круга. Мне хотелось как можно скорее убраться отсюда. Как только бабуля Мириам привела нас сюда, я активировала первую нить, передавая сигнал нашим спасителям, что мы на месте. Пока младшие ведьмы, ученицы что-то готовили, чертили символы, зажигали благовония и свечи, я отвлекала Елену и Мириам разговорами, давая возможность Астре незаметно расставить портальные кристаллы, чтобы пропустить сюда Найтла и его команду. «Ты должна добровольно отдать свое наследие Элен», — наставляла меня Мириам. «А как же моя сила? Разве эта шкатулка не поможет мне обрести силу?» Я злила Мириам и отвлекала на себя как могла, заставляя женщину раз за разом повторять мне одно и то же. Что эта сила слишком большая для меня, она скорее убьет, чем покорится. Мириам вновь и вновь объясняла мне принципы магии и то, что вначале мне необходимо найти свой источник, а для этого пройти посвящение, стать в круг, обучиться в тайной академии нечисти, которая находится на стыке миров. В общем, много чего должна. Настолько много, что у меня появился повод задать несколько десятков уточняющих вопросов насчет обучения, академии, своего источника и моего попаданства в этот мир. Главное, Астра успела все сделать и подать мне знак, чтобы я активировала вторую нить. А дальше время завертелось со страшной силой. Я не успевала думать, просчитывать, а скорее действовала на инстинктах, материнских и самосохранения. В общем, они-то и привели меня в ловушку, в которой нужно было избрать что-то одно — я или дочь. «Ну же, надевай, кому говорю. Кулон нужно активировать прямому потомку». Хотелось рассмеяться в лицо Мириам. Конечно, она рассчитывала, что сможет справиться сама. Я ни на миг, в отличие от Элен, не думала, что старая корга волнуется за будущую Верховную или за власть ведьм в этом мире. Если, конечно, речь не идет о ней самой. О, эта женщина с превеликим удовольствием стала бы владычицей всего мира. Если бы могла, конечно. Как же хорошо, что это невозможно. «Надевай!» Мириам попыталась накинуть мне на голову длинную цепочку с каким-то неказистым мутным камнем. Я увернулась. «Хотя, может, лучше передать его Верховной?» Она выразительно посмотрела на Элен. Девушка едва держалась на ногах, сомневаясь, что в таком состоянии она покорит стихии. Рисковать жизнью своей дочери я не могла, поэтому выбора не осталось. Я протянула руку к украшению. Одного прикосновения к камню хватило, чтобы вокруг меня вспыхнуло пламя. А ветер закрутился смерчем, развивая мои волосы, рвя в клочки одежду, которая уже горела на мне. Земля под ногами стала походить на батут. Или у меня так ослабли ноги? Адская боль охватила все тело, каждую клеточку, и я уже ничего не видела и даже не слышала. Весь мир померк для меня. Я чувствовала лишь боль и молила о быстром исходе. «Танцуй!» — кто-то кричал у меня в голове. Кажется, голос был женским. Какая-то ненормальная не успокаивалась и все требовала у меня танец. Мое тело ломало. Казалось, я не смогу и пальцем пошевелить, но внезапно для самой себя я услышала какой-то ритм, словно шаман бил в свой странный бубен, и эти звуки отражались от всего мира и летели прямо мне в сердце, задевая невидимые струны души. Танец мотылька, который сгорает в пламени. Ощущение окрыленности и свободы, которую дарит ветер. Чувство полета, восторга, а затем чьих-то теплых объятий, которые не удерживают, а дарят опору и ласковые волны, которые убаюкивают, успокаивают, расслабляют. Я открыла глаза и увидела странную картину. Больше никто не сражался. Ведьмы стояли вокруг меня кругом и шептали что-то на непонятном мне языке. Элен вытерла окровавленные руки о подол собственного платья, а на полу лежала с кинжалом в груди Мириам. Я перевела взгляд на Найтла, который от чего-то совсем не спешил меня обнимать. Мужчина неспешно подошел ко мне. «Женя, как ты себя чувствуешь?» «Что за странный вопрос?» Я прислушалась к своим ощущениям. «Да, нормально я себя чувствую. Полно энергии, сил, готова к свершениям, победам. Тело не болит, в висках не ломит, не тошнит. Живой, а что, со мной что-то не так?» Найтл с Нориком переглянулись. Элен сделала аккуратный шаг в сторону Ричарда, а тот тут же обнял ее, закрывая собой. «Что происходит?» «Так, Найтл», — начала я, чувствуя подкатившую панику, и тут же застыла на месте, рассматривая свои руки. «Почему в центре ладони символ Ирады?» И рука легла на живот. «Как?» — ахнула я. «Ведьма никогда не отдает своего», — вместо мужа мне ответила Элен. «Ты забрала то, что тебе принадлежало, Верховная». «Что? Но разве это не наша дочь должна была стать ей?» Я смотрела то на Элен, то на мужчин. «Кто-то мне хоть что-то объяснит?» «Дитя — это ключ. Он и открыл твою силу. Все случилось так, как предначертано». Словно подтверждая слова Элен, в моей ладони вспыхнул камень. Сейчас он выглядел иначе. Красно-сине-голубо-зеленый кварц переливался всеми гранями и приятно согревал руку. Он дарил мне ощущение защиты, покоя, всесилия, в хорошем понимании слова. Я знала, что свободна от чужой силы и чьих-то желаний. Только в моих руках моя судьба. «Сила уже вернулась к тебе. Скоро ты вспомнишь и остальное». Норик улыбался мне, как отец, который гордится первыми шагами своего ребенка. Я все еще не осознавала случившегося, не понимала, чем мне все это грозит. Сейчас для меня были важны лишь две вещи — дочь и муж. «Пойдем». Найтл протянул мне руку, и я с радостью ухватилась за нее. «Моей жене нужно отдохнуть». Мужчина бережно придерживал меня за талию и куда-то вел. Я не знала, куда именно, но была готова следовать за ним куда угодно. Ведь неважно, где мы с ним будем, в каком из миров, главное, что вместе.